ошалел от власти старой Пеневье. Еще совсем недавно сидел он тихо в конторе, щелкал костяшками счетов, вертел ручку арифмометра и не знал других забот. А тут на тебе! Председатель колхоза в отпуск укатил на материк, секретарь парторганизации в Хабаровске на учебе, главный зоотехник в тундре на Литовке. Когда вернется, не ведает никто. И остался за всех главным в колхозе бухгалтер Пеневье. Тихий и добрый старик, никогда ни по какому вопросу не выражавший собственного мнения, поскольку его мнения совпадали с решениями председателя и главбуха Матрёны Еремеевны, властной женщины, лежащей ныне в областной больнице и ожидающей прибавления потомства, четвертого по счету. Крутанул ручку арифмометра задумчивый Пеневье, и получилось пятого по счету. Вздохнул, ошибся знать при устном счете. Собрал Пеневье остатки правления, зачитал телеграмму из окружного центра. «Давайте говорить», — сказал он. Поговорили, обсудили. Знал Пеневье, во всем порядок надо соблюдать, как учили, чтобы ответственность, как чай и хлеб, на всех поровну. А телеграмма вот о чем. Колхозу на американской кошке, которым остался управлять Пеневье, за успехи в оленеводстве вручен орден. Через 2 недели приедут его вручать, и гости будут со всей Чукотки, от каждого колхоза, и из округа, и из области, и, как знать, может, и из Москвы, хотя прямо насчет Москвы в телеграмме не сказано, а сказано подготовиться к празднику, и все. Чешут головы правленцы, не было у них еще такого случая. «Давайте говорить», — сказал Пеневье. А вид у села на американской кошке, прямо скажем, далеко не праздничный, неприглядный вид, как и у всех чукотских сел летом. Тундра, болото, помойки и грязь. Никого в ботинках на улице не увидишь, все ходят в болотных сапогах. Унылый вид, безрадостный, особенно при хмурой погоде или в дождь. Зимой другое дело. Зимой весь этот рельеф снегом прикрыт. Поселок как на рождественской открытке. Домики в 3 ряда, чистенько, из труб дым вьется. Ну, а ежели полярная ночь, то совсем благодать. Темь, хоть глаза выколи, тут не до пейзажу. На пригорке рядом с селом 7 яранг. 4 уже пустуют. Хозяева вселились в новые дома. Осталось 3 семьи. Для них дома этим летом построят. Леса привезли много. Заезжая договорная строительная бригада работает споро, платят хорошо. Идет Пеневье в эти яранги, собирает обитателей, держит недолгий совет. Могут ли еще зиму в ярангах пожить, не в доме? Что за вопрос, удивляются чукчи. Всю жизнь жили, можем и еще год. Нам оно даже лучше, привычней как-то. Да и на мебель тратиться не надо. «Хорошо», — говорит им Пеневье, и идет к строителям, русским ребятам. Ребята сидят, у них перекур. Перекур длинный, потому как нелегкое это дело доски с берега на пригорок таскать. А спешить все одно некуда, работа не убежит. День полярный долог, круглые сутки, еще наработаемся. Объясняет Пеневье ребятам суть дела. Обещает платить аккордно, чуть больше, чем за дома, учитывая, что работа срочная, время не ждет. Дома, значит, придется отложить. Весь лес на тротуары. Строить тротуары. Как в городе Анадыре. Видели? Чтоб красиво было на американской кошке, чтобы имело село приличный вид, чтоб не бродили гости по колено в болоте. Приедут ведь в туфельках на праздник. Ребятам что? Они согласны. Тротуары класть, не хоромы городить. За 3 дня с небольшим управились. Все 3 улицы сверкали новым тесом. А над канавами мостики с перильцами, чтобы не упал кто ненароком. Добросовестно потрудились ребята. Рад Пеневье. Работу принял и заплатил, как обещал. И люди в селе рады. Даже вечерами гулять стали, чего раньше не было. По мосткам тесовым вдоль деревни. Только в сельсовете удивлялись. Каждый год разговоры, собрания, голосования, переписка с центром о том, что благоустраиваться надо, лес нужен и всякие разрешения. А тут раз, и одна бригада в 3 дня с небольшим помахала топорами, постучала молотками, и на село приятно взглянуть, и людям удобно. «Молодец, Пеневье!» Пеневье рад добрым словам людей. Только видит Пеневье, чего-то не хватает. Собрал правление. «Давайте говорить», — сказал он. Поговорили, записали решение на бумаге. Мирно разошлись по новым тротуарам. А на другой день застучали топоры на окраине, у пустыря, рядом с коровником. И вскоре выросло белое строение, приятно посмотреть. Небольшой домик, а от него глухой высокий забор влево и забор вправо. Справа и слева мостики к строению ведут. Посмотрел Пеневье, видит, чего-то не хватает. Взял дранку, сломал ее на аккуратные полоски, сложил их крест-накрест и посередине одну. Прибил слева, получилось «Ж». И на правом крыльце аккуратно прибил 4 полоски дранки, фигурно приколотил, получилось «М». Ушел довольный. Работу принял. Ребята трудились хорошо и быстро. Все хорошо. А вот где гостей принимать, где митинг проводить и торжественный ужин? Клуб всего на 50 человек. Столовая и того меньше. На улице нельзя. Вдруг дождь пойдет, все испортит. Собрал Пеневье правление. «Давайте говорить», — сказал он и сел, усталый от тягостных дум и непосильного бремени власти. А наутро вывели из длинного коровника всех буренок, отвели на дальнюю речную пойму —